Что касается усталости, не дающей нам заснуть, то здесь нет никаких противоречий, отвечает Клапареду Мечников в этюдах оптимизма. Сонного яда при бессоннице выделяется даже больше, чем обычно, однако возбуждение, которое при этом охватывает нервную систему, лишает ее чувствительности к любым наркотикам. Сонный же яд, судя по его действию, несомненно из их числа. Так что нечего удивляться, если людям излишне возбудимым не спится. Пока идет эта дискуссия, французский психолог Пьерон со своим коллегой Лежандром начинает свои знаменитые опыты на собаках. Привязанным к стене собакам не дают спать день за днем. На 10-й день собаки уже не могут ни открыть глаз, ни пошевельнуть лапой. Беспомощно висят они в своих ошейниках, оплетенные поддерживающими их лямками. Тут их умерщвляют и подвергают исследованию их мозг. В мозгу творится нечто немыслимое. С пирамидными нейронами лобной коры происходят поистине страшные вещи, повествует очевидец. Они словно только что перенесли нападение врагов. Форма их ядер изменилась до неузнаваемости, мембраны, изъеденные лейкоцитами. Но если собакам перед умерщвлением дают хоть немного поспать, в клетках никаких изменений. Тоже наблюдает в своей лаборатории и русский физиолог Моносеина. Щенки держатся у нее без сна не более 5 суток. У них падает температура, сгущается кровь. В коре головного мозга погибших животных Моносеина обнаруживает жировое перерождение нервных центров. Сосуды окружены густым слоем лейкоцитов и кое-где разорваны, будто их и впрямь пожирал какой-то яд. Лежандр и Пьерон так и назвали его гипнотоксин, сонный яд. Лежандру и Пьерону предстояло еще найти подтверждение своей гипотезе, и они его как будто нашли. Они брали у долго не спавших собак кровь, спинномозговую жидкость и экстракт из вещества головного мозга и впрыскивали их бодрствующим собакам. Собаки тотчас обнаруживали все признаки утомления и впадали в глубокий сон. В их нервных клетках появлялись те же изменения, что и у долго не спавших собак. Лежандр и Пьерон экспериментировали более 10 лет. Выделить гипнотоксин им так и не удалось, но в его существовании уже никто не сомневался. Поколебать химическую теорию, казалось, было невозможно. Но что ее сторонники могли бы возразить, скажем, академику Анохину, который около года наблюдал за одной парой сиамских близнецов более 15 лет, за другой и десятки раз видел, как эти сросшиеся грудными клетками и имевшие общую систему кровообращения близнецы спали в разное время. Одна голова спала, а другая бодрствовала. Точно так же вели себя и самые первые сиамские близнецы, каждый из которых спал, когда хотел. И, наконец, близнецы, сросшиеся головами и имевшие общее кровоснабжение мозга, которых довелось видеть автору этих строк. Если сон вызывается веществами, которые могут быть перенесены кровью, то близнецы должны засыпать одновременно. Если же этого нет, значит и нет никаких гипнотоксинов. Но как же нет? Лежандра и Пьерона ведь никто не опроверг, и в результатах их опытов не усомнился. Да и не одни они ставили такие опыты. У больных патологической сонливостью экстрагировали спинномозговую жидкость, вводили ее здоровым животным, и те засыпали. Экстракт мозга животных, находящихся в зимней спячке, усыплял надолго кошек и собак, из чего, помимо всего прочего, следовало, что хотя спячка и не совсем сон, кое в чем она все-таки сон. А в 1965 году швейцарский нейрофизиолог Монье создал на собаках модель сиамских близнецов. У двух собак было налажено перекрестное кровообращение. Кровь от мозга одной собаки текла в туловище другой и наоборот. Когда одной собаке раздражали отдел мозга, ведущий им засыпанием, она погружалась в сон. Через несколько минут к ней присоединялась и другая собака. Манье объяснял это тем, что вместе с кровью первой собаки ко второй прибывает какое-то вещество, стимулирующее сон. Наконец, в 1974 году Манье нашел это вещество. Это был низкомолекулярный пептид. Выделен он был из крови спавших кроликов, и бодрствующих кроликов погружал в сон в мгновение ока. Вещество назвали дельта-фактором. Смысл этого названия читатель поймет позже, когда мы познакомимся с дельта-сном.